Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Анатолий Жаринов. Фамильная реликвия. История другого расследования. Часть первая. «Вы что же, хотите впутать меня в эту историю с мертвецом?» Он швырнул недокуренную сигарету в угол. Окурок подкатился под тонконогий столик, на котором лежал старинный альбом для фотографий, и оказался в опасной близости к комку бумаги. Мне это не понравилось. Я пришел сюда вовсе не за тем, чтобы тушить пожары. А еще больше мне не понравилась фраза о мертвеце. Я шагнул к столику, намереваясь наступить на горящую сигарету и заодно полистать альбом. Но из этого ничего не вышло. В моей голове вдруг что-то взорвалось, и я надолго провалился в мягкую ватную темноту. Он швырнул сигарету, он встревожился, когда я заговорил об альбоме. Этот молодой человек в синих джинсах и с локонами до плеч. Он был высок, тонок, немного женственен. Может, это локоны делали его таким, а может, он еще не успел оформиться в мужчину, хотя лет ему было уже за 25. Впрочем, это не мешало Вите Лютикову претендовать на звание современного Дюрера или Тициана. Я сразу смекнул, что имею дело с гением. Хотя вообще-то до Вити Лютикова мне не доводилось общаться с гениями, бывать в их жилищах и мастерских. Гении обычно проходят по другим ведомствам. Кроме того, мне было известно, что наш Заозерск еще не явил миру ни Сурикова, ни Пикассо. Но вряд ли это обстоятельство следовало брать в расчет. Гений мог родиться в любой момент. «И кто знает, — думал я, увидев последнее Витино творение, — кто знает, может, он уже родился». Называлась Витина картина несколько неожиданно. «Спроси ее». Сначала я даже не понял, кого нужно спрашивать, потому что увидел на полотне только веник, сляпанный из разноцветных пятен. Потом, приглядевшись, стал различать девицу. Посажена она была столь ловко, что я мог одновременно лицезреть ее улыбку анфас и тугой ситцевый зад. Загадочная поза не давала мне покоя до тех пор, пока я не сообразил, что художник заменил позвоночник девицы винтом и искусно задрапировал его цветастым платьем. От этого винта и закрутился наш разговор. Витя снисходительно растолковал мне, что винт — это прогресс. Движение вперед от той статичной мазни, какой баловались разные назарейцы, кубисты и импрессионисты. Этот юноша бледный развернул передо мной потрясающую картину эволюции живописи от примитивного двумерного пещерного рисунка к перспективе, пространству, а затем ко времени. «Винт в спине девицы, — сказал Витя, — и есть попытка всадить убегающее время в холст». Здесь я, честно говоря, кое-чего не сумел понять, видимо, потому что думал о другом. Но главное, тем не менее, постиг. Витя на четвертом измерении не остановится. В его, пользуясь словами поэта «горящим взоре», пылали отблески вселенских катастроф. Еще тревога. Нет, я не хотел впутывать его в историю с мертвецом, но повел себя неосторожно. Повернулся спиной к двери тогда, когда этого делать не следовало. Конечно, всего не предусмотришь. Однако, как справедливо заметил мой начальник бурмистров, мозги даны человеку, чтобы ими шевелить, а если я, Зыкин, воображаю, что это привилегия мыслителей, то тут я глубоко заблуждаюсь. В чем-то он прав. Шорох за дверью я слышал, но его происхождение ассоциировалось у меня с Витиными домочадцами. Я не знал, что Витя уже несколько дней живет в доме один, что его родители гостят у знакомых в соседнем городе. И потом меня отвлек альбом. Этот толстый альбом, похожий скорее на причудливую шкатулку или ларец. Четыре латунных шарика, хитроумно пришлепнутые по углам нижней крышки, играли роль ножек. В верхнюю крышку неизвестный мастер вмонтировал овальное стекло. Из-под него таращил наивные карие глазенки пастушонок в нарядном зеленом кафтане и тирольской шляпе с пером. Переплет альбома был обтянут коричневой тисненой кожей. Створки снабжены металлической пряжкой-застежкой. Обрез позолочен. Альбом поражал своей чопорной монументальностью. Ему было, по-моему, лет 100, не меньше. Но выглядел он, на удивление, новеньким. Словно время обошло его стороной. Я смотрел на альбом, и мне что-то мерещилось. Что-то зыбкое, туманное, но определенно связанное с другим местом, другой квартирой, в которой я был накануне визита к Вите, и с другим человеком. Фамилия человека была Астахов. Родился он в Москве накануне Великой Отечественной войны. Там же окончил художественное училище. В Заозерске Астахов несколько лет работал в театре. Оттуда ушел ретушером в газету, а с год назад уволился из редакции и ударился в отхожий промысел. Стал украшать колхозные дома культуры и клубы копиями полотен мастеров и панно собственного изготовления. Водились у него деньги, водились приятели, была женщина. В пятницу, 17 мая, Астахов проводил свою возлюбленную в Крым. Лира Федоровна Наумова взяла очередной отпуск в музее, где работала младшим научным сотрудником, и отбыла в Массандру. Субботу Астахов провел дома, а в воскресенье ушел куда-то с утра и вернулся лишь вечером. Вернулся вдрызг пьяным и из собственной постели, без пересадки, отправился на тот свет. Причиной смерти, как было сказано в заключении патолога-анатома, явилось отравление бытовым газом. В протоколе осмотра места происшествия указывалось, что ручка правой горелки газовой плиты находится в положении «включено», что в том же положении зафиксирована ручка духовки. Левая горелка была выключена, а на конфорке обнаружен зеленый кофейник без крышки, покрытый коркой засохшей кофейной гущи. В переводе на обычный разговорный язык это могло означать, что пьяный Астахов решил вскипятить кофе, но не уследил за ним. И когда жидкость полилась через край, он, вместо того, чтобы снять кофейник с огня, принялся крутить ручки и вертел их все подряд, пока огонь не погас. Затем лег спать, не заметив, что два крана на плите остались открытыми. Газ стек всю ночь, заполнил однокомнатную квартиру и где-то под утро потек на площадку. Жильцы всполошились часов в пять, опергруппа прибыла в половине шестого вслед за аварийной службой горгаза. Несчастный случай. Никаких данных, опровергающих это предположение, эксперты не получили. Другие же версии казались слишком хитроумными, чтобы быть верными. Волновали они лишь одного человека, нашего стажера, Петю Саватеева. Проще было снять кофейник с огня, рассуждал он, а не крутить ручки. Есть рефлексы, говорил он, которые никакая выпивка не может отшибить. Ни один пьяный, утверждал он, возвратясь ночью домой, не станет искать выключатель света в кармане, а будет шарить рукой по стене. Ну и так далее в таком же роде. Словом, недорого стоили они, эти Петины умозаключения. Было 3 часа дня. К этому времени астаховская квартира опустела. Уехали эксперты, фотограф и врач. Труп увезли еще раньше. Ушел Бурмистров. Мой начальник – принципиальный противник механизированного передвижения. Машиной пользуются лишь в исключительных случаях. Однако усиленные занятия ходьбой не помогают ему обрести спортивную форму. А может, он к этому и не стремится. Не знаю. Он ушел. Рассосались любопытные, с утра толпившиеся у подъезда. В квартире остались мы с Петей Саватеевым, да еще понятые, томившиеся на стульях, стоящих рядком у стены. Я дожидался возвращения следователя прокуратуры Лаврухина, который снимал показания с соседей Астахова. Петя вопросительным знаком торчал за моей спиной, рассуждая на тему убийства, самоубийства, несчастный случай, и мешал мне думать о более приятных вещах. Меня мучил голод, а Петю – комплекс Шерлока Холмса. Взаимопонимание было таким образом исключено, и Петя, сообразив это, удалился на кухню. Звонка он не услышал, и поэтому впустить в квартиру, а затем и в дело, Валентину Григорьевну Цыбину судьба предоставила мне. У Вали была фигурка гимнастки и прическа, о которой я не могу сказать ничего, кроме того, что она шла Вале. На ней было светлое платье неопределенного цвета, и оно тоже шло Вале. С ее плеча на длинном ремешке свисала черная сумка, формой своей напоминавшая месяц на ущербе. Увидев меня, Валя сделала большие глаза, отступила на шаг и удивленно спросила: «Простите, но я хотела бы видеть Николая Ивановича». «Заходите», — предложил я. Она несмело переступила порог прихожей. По ее лицу пробежала тень, я понял, что она почувствовала что-то неладное. «Николай Иванович дома?» Я провел ее в комнату и сказал: «Нет, а вы кем ему приходитесь?» Понятые завозились на стульях. Из кухни выскочил Петя. Валя недоуменным взглядом обвела комнату, понятых, Петю, потом обратилась ко мне. «Что здесь случилось?» «Вы не ответили на мой вопрос», — напомнил я, бросив предостерегающий взгляд на Петю, так как уловил, что он уже раскрыл рот, чтобы сообщить гостям, что именно здесь, по его мнению, происходит. «Что?» — спросила она растерянно. «Что я не ответила?» Я повторил вопрос. «Никем», — сказала Валя. «Никем я ему не прихожусь. Просто мы знакомы с Лирой. Я... Простите, но вы так странно спрашиваете. И почему здесь все засыпано пудрой?» «Это не пудра», — возразил я. «Ответьте, пожалуйста, кто вы и зачем сюда пришли?» Она ответила. Она сказала, что работает завлитом в театре, что хорошо знакома с подругой Астахова Лирой Федоровной, что подруга 2 дня назад уехала в отпуск, а вчера, в воскресенье, ей позвонил Астахов и попросил зайти. Они назначили время, и вот... О чем он хотел говорить с вами? «Не знаю», — Валя пожала плечами. «Сказал, что ему со мной необходимо поговорить, и все». Я посмотрел на нее в упор. Валя не смутилась. «Да», — протянул я многозначительно, — «так мы ни до чего не договоримся». Валя снова пожала плечами и повернулась к дверям. Она явно не желала договариваться о чем-либо со мной. Но я не смог расстаться с ней так скоро. У меня было много вопросов к Вале, и я встал на ее пути. «Подождите», — сказал я сердито. «Человек, которого вы хотите видеть, умер сегодня ночью». «Умер?» — повторила она недоуменно. «Как это умер?» «Обыкновенно», — буркнул я. «Умер». «Ужасно», — сказала Валя. Теперь ей расхотелось уходить. Она села на стул и сложила руки на коленях. Так, говорят, сидят в классе прилежные ученицы. И Валя повела себя, как и подобает прилежной ученице. Она без запинки ответила на все мои вопросы. Она была на вокзале, когда Астахов провожал Лиру в Крым. Нет, она не заметила ничего странного. Проводы были веселыми. Астахов шутил, говорил, что скоро сам поедет в Крым. С вокзала Валя и Астахов уехали разными автобусами. Нет, они ни о чем серьезном не говорили. Звонок Астахова в воскресенье удивил Валю. Нет, она решительно не представляет, о чем хотел говорить с ней Николай Иванович. «Мы ведь едва знакомы», — заметила Валя задумчиво. «Кто еще провожал Лиру Федоровну?» «Никто». Так вот и тек этот разговор, долгий и довольно скучный. Немного он нам дал. Валины показания косвенно подтверждали версию о несчастном случае. Самоубийством в астаховской квартире уж никак не пахло. На инсценировку несчастного случая картина тоже не была похожа. Но тем не менее в этой смерти была одна загадка, которую нам не удалось разгадать ни в тот день, ни в последующие. Мы не смогли установить, с кем и где пил Астахов в воскресенье. Ответить же на этот вопрос было необходимо. Поэтому Лаврухин поручил мне заняться поисками таксиста, который привез Астахова домой. Найти шофера удалось довольно легко. Он рассказал, что взял Астахова на остановке возле ресторана «Центральный». Художник, по выражению водителя, подошел на бровях, с трудом выговорил адрес и все пытался рассказать что-то смешное, но что именно, понять было невозможно. «Сильно косой он был», — сказал водитель. «Старушку какую-то поминал. Не то пил он с этой старушкой, не то хоронил ее». В ресторане я тоже узнал немного. Бородатый швейцар и гладкий, словно только что отутюженный метрдотель, знали Астахова по прежним посещениям. Но вечером в воскресенье он в ресторане не появлялся. «Утром был», — сказал метрдотель. «Завтракал в обществе молодого человека, тоже художника. Сидели недолго, 30 минут. Спиртного на столе не было. Молодой человек ушел первым, Астахов — 15 минут спустя». Да, на дорожке, которая привела меня утром во вторник к Вите Лютикову, не стояло никаких предупреждающих знаков. Некому было их поставить за ночь. Валя Цыбина, впрочем, могла бы это сделать. Но она не захотела. Новый Пикассо жил на иждивении папы-бухгалтера и мамы-экономиста в довольно милом особнячке на окраине Заозерска. Чудолюбивые родители отдали ему под мастерскую крытую веранду позади дома. Предварительно ее слегка переделали. Часть крыши и стена, выходящая в сад, были застеклены. На веранду можно было попасть как из комнат, так и со двора. Я прошел со двора, не заходя в дом. Витя стоял перед мольбертом, раздвинув ноги циркулем, и мыслил. Мое появление было встречено без энтузиазма, поэтому, чтобы создать дружественную атмосферу и достигнуть взаимопонимания, я начал разговор издалека, с пристрелочных фраз об искусстве и о жизни вообще. Пока предметом обсуждения была девица с винтом и живопись четырех измерений, Витя вел себя снисходительно величаво. Он крепко верил в свою предназначенность. Он был чужд сомнениям, но в мою задачу и не входило поселять их в Витиной душе. Я пришел к нему за тем, чтобы задать несколько вопросов, не имеющих отношения к искусству, и не ждал никаких сюрпризов, называя Вите фамилию Астахова. Не ждал, и поэтому чуть-чуть растерялся, когда он швырнул сигарету под столик. Он швырнул сигарету, а у меня в голове что-то взорвалось, и я надолго провалился в мягкую ватную темноту. Когда я открыл глаза, то увидел расчерченное в крупную клетку голубое майское небо. В голове не меньше сотни гномиков стучали молоточками по звонким наковальням, и я вынужден был опять закрыть глаза. Открыв их через минуту, я вновь увидел клетчатое небо. Оно мне кое о чем напомнило. Попытка поднять голову и оглядеться не удалась. Гномики, засевшие в башке, сразу осатанели. Я подтянул ставшее непомерно тяжелым тело к стене, оперся на нее спиной. Сидеть так было неудобно, но встать на ноги не хватало сил. Наконец гномики немного притихли. Только в затылке осталась тупая ноющая боль, да по шее ползло что-то липкое и теплое. Я уже знал, что. Справа от меня на полу виднелось красное пятно. Некоторое время я тупо созерцал его, потом перевел взгляд на столик. Альбома там не было. Я подтянулся повыше и, цепляясь руками за стену, встал на ноги. Голова кружилась, но на ногах я почувствовал себя увереннее, хоть и не понимал, на кой черт эта уверенность мне сейчас нужна. Вторичного нападения вряд ли можно было ожидать. Все плохое, что могло случиться со мной в этом доме, уже случилось. Меня еще никогда так жестоко не били по голове. Это чертовски неприятно, когда тебя ни с того ни с сего лупят по голове. Но еще неприятнее осознавать, что ты что-то прошляпил. Пока я знал только одно. Я прошляпил человека за дверью. Над головой назойливо ныла муха. Я прогнал ее, и она улетела к опрокинутому мольберту и уселась почистить крылышки на щеку девицы с винтом. Спроси ее. Да, Зыкин, не ждал ты сюрпризов и трагических глаз. Я постоял с минуту, прислушиваясь к тишине и соображая, что делать дальше. Машинально открыл дверь, ведущую в дом. О Вите я в этот момент не думал. А он был тут, совсем рядом. Несостоявшийся Пикассо лежал навзничь посреди комнаты, служившей, вероятно, гостиной. Лежал, раскинув руки и разметав русые локоны по желтому полу. Увидев его, я даже не удивился. Гномики, бесновавшиеся в голове, не позволяли мне ни удивляться, ни вообще оценивать происходящее. Я постоял в тупом недоумении, потом опустился на колени. Подцепил руку Вити у запястья. Пульса не было. Заглянув ему в глаза, я понял, что дело дрянь, что Витя уже пересек ту границу, около которой я только что побывал. Оставив Витю, я вышел на крыльцо. Улочка выглядела пустынной. В пыли на самой дороге нежились куры, разомлевшие от жары. В доме напротив шла стройка. На таких тихих окраинных улочках всегда кто-нибудь строится. Люди, обитающие на окраинах, сплошь и рядом не удовлетворены своим жилищным положением. Их раздирают желание жить шире, и они то и дело хватаются за топоры и пилы, чтобы раздвинуть стены родовых или благоприобретенных гнезд. Чернявый мужичок средних лет прилаживал оконную раму. Он охотно откликнулся на мой призыв и, загребая пыль сапогами, перебрался через дорогу. Окинув меня подозрительным взглядом, мужичок собрался было потолковать на отвлеченные темы. Но я был к этому не расположен и, показав ему удостоверение, спросил, где ближайший телефон. Мужик ткнул растопыренной пятерней куда-то в конец улицы и уставился на меня в ожидании пояснений. Они не замедлили последовать и привели мужичка в состояние растерянности. «Это что же выходит?» — осведомился он, рассматривая меня. «Уже вышло», — заметил я. «Ты Ты понял, что нужно сделать? Напиши номер, — сказал он, — а то еще забуду ненароком. Я нацарапал номер на клочке от пачки сигарет и протянул бумажку мужичку. Скажешь, Зыкин ждет. Скажешь, что все очень серьезно. Скажешь, ладно, — пообещал Чернявый. Скажу уж. И ни с кем не болтай, — предупредил я. Позвонишь — сразу шагай обратно. Разговор к тебе есть. Он ушел, а я стал думать, как ко всему этому отнесется Бурмистров. От него не отобьешься лукавой фразочкой о том, что от случайности никто не застрахован. Странно, что я об этом думал в то самое время, когда за спиной у меня лежал мертвый Витя Лютиков. Странно, но я думал об этом. И еще об альбоме. Я вспомнил, что мне мерещилось, когда я смотрел на этот альбом. В квартире Астахова на прикроватной тумбе валялась раскрытая книжка в черном коленкоровом переплете. Старинная книжка с оторванным титульным листом. Неизвестный мне автор повествовал о приключениях какого-то капитана Хватова, который шлялся по городам и весям далекой Индии в паре с ручным гепардом и не то искал, не то старался забыть свою возлюбленную. Попутно он пугал местных раджей и делал еще что-то, что трудно было понять смаху. Да и не нужно было, вероятно, потому что ни капитан Хватов, ни его гепард явно не стыковались с тем, что произошло в квартире Астахова. А вот книжка и альбом стыковались. В книжке вместо закладки лежала фотография с картонной подложкой. Со снимка смотрела красивая женщина, а надпись на подложке извещала, что дама эта снималась в фотоателье В. Е. Коркина в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Увидев альбом, я подумал о фотографии. Мужичок вернулся минут через 10 и присел рядом со мной на крылечке. «Ты не заметил?» — спросил я. «Кто выходил отсюда?» «Работал я», — сказал он, подумав. «Но вроде девка какая-то выбегала. Давно?» «Да, может, сейчас будет, или меньше чуток. Работал я. Ты вспомни хорошенько», — попросил я. «Может, знаешь ее? Нужно это, понимаешь? Чего ж не понять? Только не глядел я. Пробежало что-то, это верно, помню. А знаю, не знаю, этого не скажу. Ходят к нему всякие, и девки, бывает, ночуют». Он помолчал, потом спросил осторожно. «Можно я на Витьку погляжу?» «Наглядишься еще», — пообещал я. «Родители его знаешь?» «Здороваемся. Люди как люди, без рогов». «Давно они тут?» «Годов 20. Витьку-то покойника я вот таким помню». Он показал рукой, каким он помнит Витьку. Отзывался он о Витьке как-то пренебрежительно. «Тебе, я смотрю, парень не сильно нравился?» «Нехорошо, конечно, про мертвого», — сказал он задумчиво. «Но струи в нем не было. Я вот, к примеру, знаю, что ежели дом леплю, так он и мне, и детям моим нужен. А Витька как цветочек рос. Лютик, одним словом. Ты меня понимаешь, инспектор?» «Не так, чтобы», — признался я. «Лучше не объясню. Ну вот с капустой такое случается. Качан не завяжется, она и попрет в лист. Точь-в-точь, как волосатики нонешние. Все у них в волос уходит, все соки. Потому и худые. Замечал, поди?» Я усмехнулся. «Значит, по-твоему, Витя в лист рос?» «Ну да. Не пойму только, почему убили его. За так ведь не убивают». «Бывает и за так», — сказал я. «На улице бывает, в драке пьяный тоже. А тут его, видать, кокнули с соображением, потому что и тебе заодно приложили. Выходит, запутался в чем-то Витька. А в чем он, Светик, этот мог запутаться, я и ума не приложу. С другой стороны, ежели ты к нему пришел, не зря ведь пришел». Хитрый мужичок от рассуждений незаметно подкрался к вопросам. Отвечать на них у меня не было охоты, да если бы и была, нечего мне было сказать мужичку. А ведь он, кажется, понимал. Его оценки не противоречили моим мимолетным впечатлениям. И в то же время за так не убивают. «Ночуют, говоришь, тут», — сказал я. «А родители как, не препятствуют? Так ведь это когда бывает?» Он прищурился и косо глянул на меня. «Это когда их дома нету». «Сегодня, например?» «Не знаю», — неохотно ответил мужик, затаптывая окурок. Я понял, что он врет, но не стал настаивать. Я не удовлетворил его любопытство, он платил той же монетой. Или просто не хотел мужик ни на кого наговаривать. «Про девку не вспомнил?» — поинтересовался я. «Работал я», — сказал мужик сердито. «Леший ее вспомнит. Может, то и не девка была, а вовсе парень». Он замолчал. В конце улицы показалась машина. Гномики в моей башке стучали молоточками. Производственная травма оказалась не настолько серьезной, чтобы надолго вывести меня из строя, но несколько дней я все-таки провалялся в постели. Друзья навещали меня, принося служебные новости и кулечки с лакомствами. Жена ухаживала за мной, поила чаем и вела разговоры о разводе. Она говорила, что ее утомляет житье рядом с опасностью, не уточняя, впрочем, что при этом имеется в виду. Мне казалось, что я лично не представляю для нее опасности. А если меня когда-нибудь стукнут по голове чуть сильнее, то это, с одной стороны, будет чем-то напоминать развод, а с другой, никто из нас не гарантирован ни от дорожной катастрофы, ни от рядового падения с лестницы. Эта примитивная логика до нее почему-то не доходила. Мы мило припирались, а в перерывах я читал научно-фантастическую книжку, где герой последовательно превращался из мужчины в женщину, а потом снова в мужчину. Звали его не то Тыр, не то Мыр, но это, в общем, было не так и важно. Наконец, все это мне надоело, и беседы о разводе, и научная фантастика. Дождавшись в одно прекрасное утро ухода жены, я выбрался из постели и с помощью двух зеркал изучил свой затылок. Царапина на шее подсохла, а небольшая припухлость под волосами была почти незаметна. Били меня неким эластичным предметом, а рану на шее я заработал, уже падая на пол, ударился об угол столика. Относительно эластичного предмета, как мне доложил Петя Саватеев, в среде наших экспертов состоялась небольшая дискуссия, однако единого мнения выработано не было. Орудием убийства мог быть как железный прут, засунутый в резиновый шланг, так и что угодно другое, вплоть до дубинки. Предполагалось, что убийца Вити принес этот предмет с собой. Витины родители, по крайней мере, утверждали, что в доме ничего подобного не было. Об альбоме они тоже не имели понятия. Но каких показаний можно было ждать от этих людей? Им надо было прийти в себя, успокоиться хоть немного. Криминалистическая экспертиза тоже мало что дала. Следов разных, мужских и женских, в доме Лютиковых было навалом. Отпечатков пальцев куча. Но какие из них принадлежат убийце и принадлежат ли, пойди разберись. Ко всему прочему, альтернатива – парень или девка. Чернявый мужичок запутался окончательно, а других очевидцев найти не удалось. В распоряжении следствия оказался некий загадочный предмет. Маленький золотой кружочек, на котором с одной стороны был изображен воин с копьем, а на другой выцарапана надпись «С любовью, А.В.». Кругляшок этот выпал из кармана Витиных джинсов, но имел ли он какое-нибудь отношение к делу или нет, можно было только гадать. Лаврухин проконсультировался у директора местного музея Максима Петровича Сикорского. Золотая бляшка на языке археологов называлась брактиатом и представляла собой односторонний оттиск с монеты сагдийских времен. Такие оттиски находят при раскопках могил зороастрийцев, манихейцев и прочих сектантов до исламского периода. Находят их в вассуариях, глиняных сосудах, куда зороастрийцы складывали кости своих покойников. Сообщив Лаврухину эти сведения и заметив попутно, что в фондах Заозерского музея ни ассуариев, ни брактиатов не имелось, Сикорский удалился во свояси. Петя Саватеев, присутствовавший при разговоре, немедленно заявил, что он готов лететь в Среднюю Азию, чтобы лично переворошить могильники древнего Пинджикента, а заодно все музеи Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Но Лаврухин холодно отверг Петина начинание, и Петя обиделся. С этой обидой, прикупив к ней коробку мармелада, он и явился ко мне. «Юмор какой-то», — сказал он, разрывая ленточку на коробке. «Ежу понятно, что золотишко краденое. Старик не желает понимать очевидные вещи». Он ждал сочувствия. Он его не дождался, хотя и съел весь мармелад. Поняв, что разговоры о вещах очевидных у нас не получится, Петя перешел к вещам менее очевидным и попытался дедуктивно разрешить вопрос, почему меня стукнули один раз, а Витю измолотили до смерти. «Тут обязательно должен быть смысл», — говорил он, округляя свои и без того круглые и карие, как у пастушонка на альбоме, глаза. Я успокоил Петю, подтвердив, что смысла тут действительно вагон и маленькая тележка. Ушел он от меня сытый и морально удовлетворенный. Проводив Петю, я подумал, что и впрямь пора выздоравливать. Бурмистров критически оглядел меня и приветственно погремел черным пластмассовым стаканчиком с карандашами. Есть у него такая привычка — греметь стаканчиком. И вскользь поинтересовался. «Закрыл больничный?» Я кивнул и присел на свое любимое место, у окна. В кабинет плыла совсем не майская жара в смеси с запахами бензина и расплавленного асфальта. Внизу под окном чихал и плевался мотор катка. Заозерский горкомхоз торопился отрапортовать об успешном завершении месячника по благоустройству. В чахлом скверике напротив управления мальчишки играли с лопоухим щенком. Неподалеку от них скучала на зеленом сундучке мороженщица в белом халатике. Вдали за деревьями золотились луковицы церквей. «Надумал что-нибудь, пока лежал?» «Саватеев надумал. Сожалеет, что меня не прикончили». Бурмистров покосился на меня и посоветовал не тянуть с рапортом. «Оправдываться можно?» — спросил я. «В разумных пределах». Лицо у него было в этот момент кислое. Я подумал, что неприятности не закончились для меня ударом по голове. Так оно, в общем, и вышло. Бурмистров, в сущности-то, мужик добродушный и покладистый. Но то, что произошло со мной в Витиной мастерской, выходило за рамки его понимания. И он сообщил это мне в подобающих случаю выражениях, а потом и поинтересовался, что же я все-таки надумал, пока лежал. Я промямлил что-то насчет альбома и той фотографии, которую мы обнаружили в квартире Астахова. Бурмистров прищурился. «И что же?» — спросил он. Я закусил губу и посмотрел в окно. Мотор внизу чихнул в последний раз и заглох. Чубатому мотористу надоело, видимо, возиться с упрямым механизмом, и он, вытерев руки ветошью, в развалку двинулся через улицу в сквер. Там бухнулся на траву возле продавщицы мороженого, и они весело заговорили. Слов я не слышал, но догадаться, о чем разговор, было нетрудно. В сквере расцветала любовь. «И что же?» — повторил Бурмистров. «Ничего», — сказал я, отворачиваясь от окна. Альбом перекочевал от Астахова к Лютикову, а третье лицо... «Ну-ну», — буркнул Бурмистров не то поощрительно, не то иронически. «И третье лицо...» «Похоже на шантаж», — сказал я, подумав. «Да», — протянул Бурмистров. «Немного. Тобой, между прочим, Лаврухин сегодня интересовался. Жить, говорит, без Зыкина не могу. Я ему Петра придал, а он говорит, мало. Девушка у него на примете есть, твоя знакомая, кстати. Нет желания прогуляться на свидание?» И я пошел на свидание. Я прошел через сквер мимо синего комбинезона и белого халатика. Они нахально обнимались, и я подумал, что халату сегодня не миновать стирки. Под навесом на автобусной остановке томился Петя Саватеев. Увидев меня, он страшно обрадовался и опрокинул на мою многострадальную голову целый ушат новых умозаключений. Возражать не хотелось, и я не особенно огорчился, когда Петя укатил по своему маршруту. Петя уехал на почту, чтобы потолковать там об отце той самой Лиры Федоровны, которая за два дня до гибели Астахова отправилась отдыхать в Массандру. Поскольку эта женщина оказывалась важной свидетельницей, в Ялту был послан запрос. Ответ был таким, что... В общем, выяснилось, что Лира Федоровна уехала из Ялты, не прожив в Массандре и одного дня. Прибыла она туда утром в понедельник, а вечером вызвала такси и покинула город. Шофера разыскала ялтинская милиция. Он сказал, что метрах в 300 от Массандры в машину сел еще пассажир, худощавый брюнет среднего роста. Остановить машину попросила сама женщина, когда увидела этого человека. Высадились они в Симферополе на вокзале. Что было дальше, шофер не знал, о чем говорили пассажиры в дороге, ответить не мог, потому что беседовали они очень тихо. А на столике в палате, отведенной Лире Федоровне, лежала телеграмма, текст которой гласил: «Заозерска, Ялту, Наумовой. Возвращайся, Николай умер. Казаков». Но она в Заозерск не возвратилась. Астахова хоронили без нее. С телеграммой же выходило вообще черт знает что. В ней было обозначено время отправления понедельник 3 часа дня. Получалось, что в 3 часа дня папа Лиры, Федор Васильевич Казаков, уже был осведомлен о смерти Астахова. Я в это время впускал в астаховскую квартиру Валю Цыбину, а Казаков отправлял телеграмму дочке по мужу Наумовой. Заозерск не какой-то там заштатный поселок, в котором новости разносятся чуть ли не мгновенно. Заозерск — город с 350-тысячным населением. Случайность? Едва ли. Вероятнее всего, кто-то поспешил известить Казакова о смерти Астахова. Петя Саватеев на этот счет придерживался особого мнения, но его предположение о том, что сам Казаков свободно мог, было чересчур смелым и скоропалительным. Об этом я и сказал Пете на автобусной остановке. Попутно я посоветовал Пете не уподобляться счетно-решающему устройству, запрограммированному на разгадывание кроссвордов. Но боюсь, что он меня не понял. Мальчик он не глупый, однако мне кажется, излишне восторженный. Впрочем, все мы в свое время были мальчиками. Петя уехал. Я постоял с минуту, раздумывая, ждать автобуса или нет, и пошел пешком. Улица вывела меня к парку. Отсюда я поднялся по широкой лестнице на Театральную площадь. На весь путь ушлось четверть часа. Я оказался на площади одновременно с Икарусом, который, прежде чем забраться в гору, огибал ее со стороны озера. На просторной площади, кроме массивной глыбы театра, стояло еще одно сооружение – стеклянный кубик «Кафе Космос». Гора, правда, была не столь высока, чтобы человек мог ощутить прикосновение к космосу, но обзор с нее открывался прекрасный. Заозерск с Театральной площади просматривался насквозь. Старая часть города летом тонула в зелени. Новая выставляла на показ длинный проспект с магазинами, ателье и киосками, где продавалось все, начиная от газет и капусты и кончая желтыми плюшевыми мишками. Я свернул к космосу и, мельком взглянув на часы, нажал локтем стеклянную дверь. Посетителей в кафе было немного. А очередь двигалась медленно. Юная кассирша путалась в ценнике, и у меня было время кое о чем поразмышлять. Думал я о предстоящем свидании с Валей Цыбиной. Она оказалась не только подругой Лиры Федоровны, но и приятельницей Вити Лютикова. Наткнувшись на это обстоятельство, Лаврухин счел необходимым побеседовать с Валей. Разговор был долгим, но не принес удовлетворения ни следователю, ни свидетельнице. Валя была расстроена, отвечала на вопросы вяло и неохотно и решительно ничем не помогла следствию. Тем не менее, в деле появилась одна маленькая подробность. Валя отсутствовала на работе, когда случилось прискорбное происшествие в мастерской Вити Лютикова. Лаврухину она сказала, что бегала в это время в магазин за какими-то модными колготками. Когда она ушла, Лаврухин поднял трубку и позвонил в магазин. Ему сообщили, что модные колготки были проданы 3 днями раньше. Он собрался было вызвать Валю снова, но тут вдруг выскочила эта история с телеграммой, и Лаврухину пришлось срочно заняться папой Лиры Федоровны. Папа, актер на пенсии, бывший комик, а теперь просто старый толстый мужчина с одышкой и склеротическим румянцем на дряблых щеках, прочитал текст дважды, пожал плечами и сообщил Лаврухину, что никакого отношения к этой телеграмме он, Казаков, не имеет, что покойника, которого зовут Николай, не знает, и о пребывании своей дочери в Массандре не осведомлен. «У Лиры давно своя жизнь», — сказал он Лаврухину и добавил, что последний раз виделся с дочкой чуть ли не год назад. «Что ж так?» — полюбопытствовал Лаврухин. «Да так уж», — сказал папа, вздохнув. Он явно не испытывал желания вдаваться в детали, а Лаврухин не стал настаивать. Папа вышел из кабинета, задумчиво помахивая тяжелой тростью с резиновым набалдашником, одного взгляда на которую нашему Пете оказалось достаточно для того, чтобы прийти к мысли, что сам Казаков свободно мог... Лаврухина же трость не занимала. Его интересовала телеграмма, и он попросил Бурмистрова направить Петю на почту. «Я был уполномочен повидаться с Валей». Она пришла, когда я выбивал гуляш и кофе. Платье на ней было другое, сумка та же. Она узнала меня и коротко кивнула. Я галантно осведомился, что желает заказать дама. Она пожелала куриный бульон, гуляш и компот. Пока мы таскали на пластиковый столик тарелки, я разглядывал Валю и нашел, что со дня нашей первой встречи в ее облике произошли кое-какие перемены. Лицо стало суше, голубые глаза словно бы потемнели. Я не отношу себя к числу тех, кто при встречах со знакомыми радостно восклицает: «А вы сегодня что-то плохо выглядите», и поэтому не выразил Вале соболезнования. Причина мне была известна, а все остальное я намеревался выяснить в предстоящей беседе. Я продумал, как проведу ее, эту беседу, с чего начну и чем закончу. Но Валя опрокинула мой план. Она молча ела бульон. Без аппетита ела. Потом отодвинула тарелку и спросила: «Скажите, зачем вам нужен какой-то альбом?» Я чуть не выронил вилку. «Альбом?» «Я так поняла, что вас интересует альбом. А мне ужасно надоели эти глупые вопросы-допросы». «С чего вы взяли, что меня интересует альбом?» «Не вас лично, а вообще», — она пожала плечами. «К Кто-то мне звонил от вас вчера. Я ошеломленно глядел на нее. Того, о чем она говорила, не должно было быть. Звонить ей от нас никто не мог. В моем сознании мелькнула физиономия Пети Саватеева, но я отогнал это видение. Петя был дисциплинированным малым и вряд ли стал бы совать свой шерлок-холмсовский нос туда, куда совать его было не положено. Петя был гораздо на умозрительное построение, но действия свои всегда согласовывал. И если это был не Петя, то... «Вопросы-допросы», — повторила Валя, принимаясь за гуляш. «Что он говорил мне об альбоме? О каком альбоме? Почему об альбоме?» Она задала еще пяток неудуменных вопросов, в которых повторялось слово «альбом». Существо же дела было в том, что вчера ей позвонили из милиции и попросили уточнить, что конкретно говорил ей Витя о старинном альбоме для фотографий. Человек, который звонил Вале, подчеркнул, что это крайне важно. «Это действительно важно», — сказал я. «Надеюсь, вы...» — Валя дернула плечиком. Я просто положила трубку. «Не сообщив ничего? А что я могла сказать? Что в жизни не видела никакого альбома? Поймет и так». «Я в этом не уверен». «В чем?» — вяло поинтересовалась Валя. «В том, что вас поняли правильно. Следовало ответить». «Вот я и ответила. Вам. Сейчас». Чудно это был разговор. Мы вроде бы понимали друг друга, хотя и говорили о разных вещах. Я думал о том, что если она говорит правду, то ее еще ждут неприятности. Кому-то здорово не хотелось, чтобы этот альбом ходил по рукам, чтобы в него заглядывали чужие любопытные глаза. И, может, прав умный мальчик Петя Саватеев, ища смысла в ответе на вопрос, почему меня не прикончили. Было над чем задуматься. О чем думала Валя, я не знал. Скорее всего, она решила поставить под нашей беседой точку, потому что, порывшись в сумочке, вытащила рублевку и положила ее на край стола. «Благодарю», — сказала она, поднимаясь. «Вы платили, а я не люблю ходить в должниках». «Я тоже», — сказал я, выгребая из кармана мелочь. «Подождите, сейчас получите сдачу». Я положил рядом с рублем 2 гривны, а монету двушку всунул в теплый Вален кулачок. Потом, отвечая на ее удивленный взгляд, указал на телефон, висящий в углу. И сказал, близко заглянув в красивые синие глаза. «Позвоните к себе на службу. Скажите, что задержитесь. У вас, по-моему, не строго с табельным учетом. Придумайте какой-нибудь предлог. Ну, допустим, чулки дефицитные в продажу выбросили». Вздрогнула она при упоминании о чулках, или мне это только показалось? Читателям иллюстрированных еженедельников иногда предлагаются загадочные картинки. Нарисована, скажем, улица, а под рисунком подпись. Что тут изображено неправильно? Садись и разгадывай. Может, светофор не на месте подвешен, а может, вообще перспектива искажена. Такую вот картинку с искаженной перспективой мне и поднесла Валя. Дошло это до меня, правда, не сразу. Мы успели уже порядочно отойти от кафе, когда у меня в голове задребезжала мыслишка. А почему, собственно? Почему этот охотник за альбомом с таким запозданием спохватился проверять степень Валиной осведомленности? Вале я верил, звонок был. Но почему только вчера? Почему не неделю назад? Я сказал себе «стоп», а поскольку мы с Валей подошли в это время к полосатой скамейке, то я сказал «стоп» и Вале. Слова при этом были произнесены другие, но суть не изменилась. Мы сели. Валя расправила платье на коленях, я вытащил сигарету, и мы с минуту помолчали. Валя задумчиво смотрела на озеро, а я курил, ожидая, когда она соберется с мыслями. По дороге к скамейке мы успели кое о чем побеседовать, и я не могу сказать, что это был легкий разговор. Валя упрямо уходила от ответов на вопросы, которые я ей задавал. К скамейке мы подошли, крайне недовольные друг другом, и со стороны, наверное, были похожи на поссорившихся влюбленных. «Не понимаю», — сказала она, когда молчать стало уже неприлично. «Чего вы от меня хотите?» «Правды. Были вы у Лютикова в понедельник?» «Нет, я же твержу вам это целый час». Она преувеличивала. Разговаривали мы всего 30 минут, включая обед, но я не стал спорить. Не люблю спорить с женщинами, когда они неправы. Из таких споров выходишь обычно измочаленным. Я осторожно подкатил к Валиным ногам шар, на котором было начертано имя Лиры Федоровны Наумовой. «Папа у нее с приветом», — сообщила Валя. «По паспорту еще смешнее. Не Лира, а Велира. Означает величие разума». «Лира, между прочим, тоже не находка». «Да, но в конце концов ко всему привыкаешь». «Это верно», — согласился я. «А как вы подружились с Лирой? Она ведь намного старше вас». «Только на 7 лет. Да и не дружим мы. Просто у нас с ней часто совпадают оценки, взгляды». «А это что, тоже допрос?» «Если хотите, да, допрос», — сказал я честно. Она пощелкала замком сумки и бросила на меня косой взгляд. Потом заговорила о Лире. Говорила осторожно, выбирая выражение. Познакомились они с год назад. Лира тогда была замужем. Жили они в доме родителей Лиры, пока не поссорились. Это случилось вскоре после знакомства Вали с Лирой. Ссора была похожа на взрыв. Переругались все. Муж поцапался с женой, жена с родителями. Муж умчался куда-то в Караганду, а Лира перебралась к Вале. О причинах скандала она не распространялась. Валя на откровенность не навязывалась, поэтому в чем там было дело, не знает. У Вали Лира жила с полгода, потом появился Астахов. Она ушла к нему, но почти все свои вещи оставила на квартире у Вали. Странно, заметил я, вспомнив, что задавался уже подобным вопросом на квартире Астахова. Все мы задавались этим вопросом. И Бурмистров, и Лаврухин, и я. Ничто в астаховской квартире не намекало на женщину. Кто-то из соседей назвал тогда Лиру приходящей любовницей. Бурмистров по этому поводу съязвил. «Времена меняются. Приходящую любовницу ныне найти легче, чем приходящую домработницу». «У вас неприятная манера допрашивать», — сказала Валя. «Словно вы хотите...» — и замолчала. «Да», — подбодрил я ее, — «словно я хочу...» «Это некрасиво», — сказала Валя. «Вы все пачкаете своими прикосновениями. Все». «А убивать красиво?» — спросила сердито. «Выгораживать убийцу красиво?» «Выгораживать? Как вам не стыдно?» «Стыдно должно быть вам. Вы с самого начала вводите следствие в заблуждение. Зачем вы солгали Лаврухину про чулки? Почему не сказали честно? Да, я была в понедельник у Лютикова. Да, я сказала ему про Астахова. Почему?» Я заставил Валю признаться в том, что она таки навещала Витю Лютикова в понедельник. Правда, эти запоздалые признания ничего не прояснили, только еще больше запутали и без того запутанное дело. Да, Валя рассказала Вите про смерть Астахова. Витя был поражен, долго молчал, словно обдумывая что-то, потом сказал: «Лучше бы ты туда не ходила». Валя удивилась, но Витя ничего не стал объяснять. Они поужинали. Часов в 8 Витя похлопал себя по карманам и, сказав, что у него кончились сигареты, побежал в магазин. Вернулся минут через 30, был явно чем-то доволен и все время повторял: «Надо же так». От Валиных вопросов отмахивался, обещал рассказать обо всем позднее. Утром во вторник она ушла от него, так и не узнав ничего. «Когда вы вышли из дома?» «В 10. И опоздала на работу». Опоздала и придумала сказку про чулки. И повторила ее Лаврухину. Как все просто. Ушла от Вити в 10, а минут через 15 после ее ухода к Вите пришел я. Где же находился в это время чернявый мужичок? Работал? Меня он проглядел. Но Валю-то наверняка заметил. Вы никого не встретили на улице? Я ушла через мастерскую. В саду есть тропинка. Торопилась и выбрала дорогу покороче. Да. Что вам непонятно? Да нет, все ясно. Так, но кто-то мимо мужичка протопал. Ясности не было, поубавилось даже. Если принять на веру слова мужичка о девке, которая вроде мимо него пробегала. Валю он не мог видеть, она выбрала тропинку покороче. Все мы выбираем тропинки покороче. Тропинки, которые ведут к цели. Где же моя тропинка? Альбома вы не видели? Господи, опять этот альбом. А ведь альбом был. В 10:15 он лежал на столике. В 10, когда уходила Валя, его не было. Кто его принес в эти 15 минут? Может, девушка, которую видел мужичок? А унес убийца? А может, убийца и принес его, а увидев меня, спрятался за дверью? И можно ли верить Вале? Солгавший единожды... Надо бы ее порасспросить про Витю. Лучше бы ты к нему не ходила. — сказал Витя своей подруге накануне того злополучного вторника. — Вы что же хотите впутать меня в эту историю с мертвецом? — сказал он мне утром. А мужичок-философ заметил: за так не убивают. — За что же убивают? За историю с мертвецом? Выходит, была какая-то история. Когда же она началась? Не тогда ли, когда Лира Федоровна познакомилась с Астаховым? — В музее Астахов подрядился что-то рисовать, — рассказывала Валя. — Ходил туда каждый день. Лира им увлеклась. увлеклась, но вещички свои предусмотрительно хранила у подруги. И, уезжая в отпуск, не оставила в астаховской квартире даже сломанной расчески. Да, эти двое, видимо, не собирались вить гнездо. Как Витя относился к Астахову? Никак. У них не совпадали взгляды на искусство, у них не было ничего общего. Витя считал Астахова типичным халтурщиком. Держались они как малознакомые люди, встречались крайне редко, ничто их не связывало. Но в воскресенье они завтракали вместе в ресторане. И в воскресенье Астахов позвонил Вале и попросил ее о встрече. Что же он хотел ей сказать? «Не знаю», — сказала Валя. «Помню, была удивлена. Он никогда не звонил мне». «Как это выглядело?» «Что?» «Его слова». «Слова?» Она задумалась. Он извинился, потом сказал, что Лира забыла передать ему какое-то письмо. «Вы мне об этом не говорили». «Мне нечего было сказать. Никакого письма я не нашла. Об этом я и хотела сказать, когда пришла к Николаю Ивановичу. А там были только вы». «Он что же, просил вас принести ему это письмо?» «Нет. Николай Иванович сказал, чтобы я поискала письмо. Какое-то старое письмо или записка. Он сказал, что ее очень важно сохранить». «Он не говорил, чье это письмо?» «Нет. Дал только понять, что ни к нему, ни к Лире письмо не имеет отношения. Найдите его, Валя, — сказал он, — и успокойте меня. Письмо надо обязательно сохранить до приезда Лиры». Я обещала сделать это и спросила, куда ему позвонить. Он сказал, что позвонит мне сам, но в понедельник у меня был выходной. Я ему сказала об этом. Он подумал и спросил: «А ко мне вы не сможете зайти?» «Весьма странная просьба», — заметил я. Валя согласно кивнула. «Тогда я так не думала. Но вы сказали, что я выгораживаю убийцу, и я поняла, что должна рассказать». «Вите вы говорили об этом?» Она покачала головой. «Нет. Я ведь не нашла письма. И потом...» «Да». Она смущенно потеребила ремешок сумки и после непродолжительной паузы тихо сказала: «Витя мог неправильно понять меня». «Он ревновал вас к Астахову?» «Не к Астахову. Ну, вообще, понимаете?» Понять было бы нетрудно, если бы не расходились Валины слова с мимолетной фразой чернявого мужичка о том, что ходят к Вике всякие, что бывает и девки ночуют. Множественное число употребил мужичок. Мог он, конечно, и преувеличить, этот философствующий мужичок, но... У наших ног плескалось озеро, мелкие волны набегали на песчаный пляж и откатывались назад, оставляя после себя лишь пенные брызги и мокрую полосу. Откуда бежали волны и с какой глубины? В детстве мне наше озеро казалось бездонным, но в детстве ведь и 5 метров — неизмеримая глубина. Я не стал провожать Валю. Она была достаточно взрослой, чтобы найти дорогу самой. Кроме того, я чувствовал, что мое общество ей изрядно надоело. Все хорошо в меру. Мы и так о многом переговорили, коснулись даже нумизматики, потому что я вспомнил об рактеате, который выкатился из кармана Витиных джинсов. Сам Витя, по словам Вали, нумизматикой не увлекался. А вот бывший муж Лиры Федоровны был любителем. Лира сама как-то говорила Вале об этом. Меня тут же осенила гениальная догадка. Я вспомнил худощавого брюнета из Ялты. Но Валя сказала, что Василий Петрович Наумов скорее толстый, чем худой, и не брюнет, а шатен. Астахов нумизматикой не увлекался. Зато Астаховым увлеклась Лира Федоровна. А Лирой Федоровной, по слухам, увлекался директор музея Максим Петрович Сикорский. Валя его никогда не видела, но Лира говорила. Я тоже не встречался с Максимом Петровичем Сикорским. Но я подумал, что он, наверное, большой специалист, раз ему удалось с первого взгляда назвать тот самый кругляшок брактеат. И не только назвать, но и сообщить целую кучу сведений об этой вещичке. Когда мне было лет 14, в нашем музее были экспозиции «Природа нашего края» и «Стоянка первобытного человека на озере Дальнем». Стоянка, помню, будоражила наши мальчишеские умы. Нам импонировало семейство обезьяноподобных неандертальцев, сидевших вокруг костра и обсуждавших, вероятно, подробности последней охоты на мамонта. Мы тоже были не прочь поохотиться на мамонта, но еще больше нам хотелось завладеть кремниевым ножом, который лежал возле костра. Однако старичок-директор был бдительным человеком и повесил на витрину довольно увесистый замок. Нам это не понравилось, мы возненавидели старичка и решили ему насолить. Месть была изощренной. Мы набрали в известковом карьере с десяток каменных плиток, нацарапали на них загадочные рисунки, вымочили плитки в воде, высушили и торжественно поднесли старичку, заметив вскользь, что нашли камни в том самом стойбище на озере Дальнем. Старичок засуетился, записал нас в друзья музея, а плитки выставил, снабдив табличкой «Письменность первобытного человека». Мы упивались какое-то время своей изысканной местью, мы ждали каких-то событий, но ничего не происходило, фальсификацию никто не заметил. Может, потому что уж очень грубая она была, а может, потому что в первые послевоенные годы горожан мало занимали музейные дела. Да и мы сами вскоре забыли об этом. Неисповедимы пути ассоциаций, что бы там ни говорили психологи. Какие синапсы замкнулись вдруг в моем мозгу? Почему потускнели и отдалились воспоминания о золотой мальчишеской паре, а на смену им выплыло нечто совсем другое, никакого решительного отношения не имеющее ни к моим воспоминаниям, ни к разговору с Валей? Не знаю. Однако выплыло. Выплыло медицинское заключение о смерти Астахова, в котором фигурировало словечко «ром». Ром пил Астахов свой последний вечер на этом свете. Мы не смогли установить, где и с кем он его пил. Мы установили только, что в Заозерске рома в магазинах не было. Оставалась самая малость — найти этого человека, у которого ром был. Но малость эта лежала на другом краю пропасти, перепрыгнуть которую представлялось невозможным. А мне вдруг привиделся мостик. Этакая шаткая дощечка, ведущая в туманную даль. Дощечкой этой были слова таксиста, привезшего пьяного Астахова домой. Не то он со старушкой пил, не то старушку хоронил. Очень уж мне хотелось зацепиться за что-нибудь. И зацепился ведь. Да только не с той стороны.